14 лет знаем все, что нам надо знать, знать. И мы будем делать все, что мы захотим. Пока вы не угробили весь этот мир. Нас еще до рождения наделали дыр. И где тот портной, что сможет их залатать? Наши танцы для них конвульсии. О чем все эти странные песни? Они не в курсе, мы не оправдали их ожидания. От нас хотели другого. Мы говорим на одном языке, но в речи друг друга не разбираем ни слова. Понимание между нами недостижимо порою, как 28-я днюха Кобейна или 30-летие Цоя. Поколения сменяют друг друга, как треки в диджейском сете. Вот уже по двору бродят с колясками вчерашние дети. Позже мы еще спляшем, как старики в парке, под звуки оркестра. Джангл вместо вальса и танго, хаос фокстрота вместо бури. Будем орать друг другу на ухо, перекрикивая диджея. Что-то про то, чтоб наше то время трава была куда зеленее. Мы еще посетуем на то, что потомки все неправильно поняли. Мол, их танцы конвульсии, дескать их музыка какофония. Ну а пока что мы слышим этот бит и без слуховых аппаратов. Но это вовсе не означает, что громче делать не надо, ведь мы хотим танцевать. Мы хотим танцевать. Почему и чего мы еще должны ждать? Мы будем делать все, что мы захотим. А сейчас мы хотим танцевать.